У несчастной не хватило времени на ответ. Под оглушительный рев моторов самолет коснулся посадочной полосы. Пилот переключил двигатели в режим торможения, и фюзеляж окатило тоннами воды. Наконец, лайнер замер. Одни пассажиры аплодировали своим спасителям-летчикам, другие, молитвенно сложив ладони, благодарили Бога за то, что выжили. Лукас возмущенно расстегнул ремень безопасности, закатил глаза, потом взглянул на часы и поспешил к передней двери. Ливень стал еще сильнее. София остановила Форд у тротуара под башней и опустила противосолнечный щиток, на котором обнаружилась маленькая эмблема с буквами CIA. Выскочив под дождь, она поискала в кармане мелочь и бросила единственную нашаренную монетку в парковочный автомат. Потом бегом пересекла открытую эспланаду, пробежала мимо трех вращающихся дверей, ведущих в главный вестибюль величественного пирамидального сооружения, которое она торопливо огибала под дождем. Пейджер у нее на талии снова завибрировал, она на бегу подняла глаза к прохудившимся небесам. «Мне очень жаль, но мокрый мрамор такой скользкий. Все это знают, одни архитекторы не в курсе». На последнем этаже башни часто шутили, мол, разница между архитекторами и Богом состоит в том, что Бог не мнит себя архитектором. Наконец она увидела в стене здания панель, чуть отличавшуюся от других, более светлым тоном. Стоило ей приложить к ней ладонь, как панель уехала внутрь фасада. София вошла, и люк немедленно вернулся на прежнее место. Лукас вышел из такси и уверенным шагом двинулся по той же паперти, где только что скользила София. На противоположной стороне той же самой башни он тоже приложил ладонь к камню. Панель, отличавшаяся от окружающих панелей более темным тоном, отъехала, и он проник в западную опору Трансамерика Билдинг. София без всякого труда сориентировалась в темном коридоре. Семь поворотов, и она оказалась в просторном зале из белого гранита с тремя лифтами. Высота зала была головокружительной. 9 огромных сфер, все разного размера, подвешенные на тросах, неведомо за что зацепленных, заливали зал опаловым светом. При каждом посещении агентства София испытывала сильнейшее удивление. Уж слишком там все было необычно. Она поприветствовала привратника, привставшего за своей конторкой. «Здравствуйте, Петр, как поживаете?» Она питала искреннее расположение к тому, кто всегда охранял вход в центральный офис. Каждый проход через эти желанные двери был связан с его присутствием. Не ему ли все были обязаны умиротворяющей обстановкой в этих замковых вратах, несмотря на напряженное движение? Даже в дни наибольшего наплыва, когда сюда устремлялись сотни посетителей, Петр, он же Зея, никогда не допускал беспорядка и толкотни. Штаб-квартира CIA не была бы такой, если бы не постоянное присутствие этого выдержанного, внимательного существа. «В последнее время без работы не сижу», — ответил ей Петр. «Может, хотите переодеться? Где-то тут у меня был ключ от раздевалки. Дайте-ка найти, сейчас». Он стал рыться в ящиках, бормоча. «Пойди найди в такой свалке, куда же я их задевал? Нет времени, Зея!» С этими словами София торопливо миновала раму контроля безопасности. Стеклянная дверь распахнулась, София шагнула к лифту слева. Петр окликнул ее и указал на скоростную кабину посредине, возносившую пассажира сразу на самый последний этаж. «Вы уверены?» — удивилась она. Петр кивнул. Двери лифта открылись, между гранитными стенами зала заметался звон колокольчика. София несколько секунд не могла заставить себя ступить в кабину. «Поторопитесь, желаю удачи!» — напутствовал ее страж с ласковой улыбкой.